Из некоторых Грим чувствовал слабые ауры жизни. У большинства других была извлечена вся жидкость. В этих коконах остались только мумии. Как ни странно, Грим и Унгуджи не нашли никаких пауков. Они все погибли в море лавы. Грим тут же отверг эту мысль. Тула был хитрым магическим существом. Он никогда бы не согласился на такой решительный акт. Должны быть те, кто защищал бы его дом. Тула, скорее всего, сразу после побега побежал домой лечить раны. Если Грим не ошибся, похищение Медузы было частью плана Тула ускорить его выздоровление. Единственное, в чем Грим не был уверен, так это в том, как Тула собирается поглотить Медузу. Съест ли он ее заживо, поджарит? Грим испытал жалость, когда думал о красивом лице и стройном теле Медузы. Сожрать такую красоту. В его глазах вспыхнул синий свет, когда он осмотрел паучий лес перед собой. Его зрение улавливало небольшие потоки энергии в паутине каждый раз, когда он сканировал ее. Предупреждения постоянно всплывали в его голове. Предупреждение. Предупреждение. Обнаружены неизвестные оборонительные щиты. Указанное силовое поле может поглощать дух и затуманивать духовные чувства ММ, паутина, которая может мешать духовным чувствам. Грим быстро подошел к высокому дереву. Он протянул руку и схватил толстую паутину, которая обволакивала ветви. Она была липкой, жесткой и имела следы онемения. Онемение, которое может парализовать дух человека. Если бы Грим был обычным животным, его дух быстро иссяк бы. Он использовал всю свою силу, но даже его 3 очка силы не могли разорвать эту обычную на вид паутину. Важно отметить, что речь идет о 3 очках. Взрослый черный медведь в черном лесу имел не более 3 очков силы. Они позволяли Гриму стать человеческим монстром в этих лесах. Ему не нужно использовать магию. Он победил бы большинство плотоядных голыми руками. Конечно, это не учитывая магических зверей, как железный носорог. Грим щелкнул пальцем. Его правая рука, сжимавшая паутину, быстро загорелась. Эластичная паутина тут же зашипела и исчезла под действием магии. Казалось, огонь был слабостью паутины. Грим протянул пылающие ладони вперед. Слои паутины на дереве растаяли, как снег. Вскоре показалась черная и морщинистая кора дерева. Грим без колебаний ударил. Его пылающие железные кулаки разбили кору. Дерево было полым. Когда Грим вытащил свой кулак из дерева, из отверстия сочилась черно-фиолетовая кровь. Бесчисленное количество паукообразных выползло наружу. Грим видел груду костей и меха в дупле. Его открытие, казалось, спровоцировало весь лес. Те мумии, что висели между ветвями, вдруг начали двигаться. Они начали срывать паутину. Как только они освободились, они прыгали по высоким деревьям с ловкостью леопардов. Они выли и бросались на Грима и трехголового демона. Весь паучий лес разразился бунтом. Глава 420. Выша-ша-ша-ша подул зловещий ветер. Тощая и иссохшая фигура спрыгнула с навеса, но Грим сразу же схватил ее за голову своими горящими руками. Грим взглянул на существо и сразу понял, что это полунежить. Это была мумия, которая дремала в коконе в течение многих лет. Ее тело высохло, живот впал, а оставшиеся волосы были цвета соломы. Из глазниц, носа и рта лезли пауки. Мумия-нежить была больше похожа на монстра, которого вернули к жизни из ада. Из глазниц светило красным, неестественно искривленное и широко челюсть искажало все лицо. Тем не менее, из пылающих пальцев Грима ей вырваться не удалось. Бип, собранная информация о форме жизни высохший труп. Паукизированная нежить, низший класс, уровень продвинутого ученика. Бесстрашный, обладает трупным ядом. Сила 1-4, ловкость 1-1, телосложение 2-1, дух 0-4. Гриму не нужно было сдерживаться, когда он получил уведомление от чипа. Пламя на его руке немедленно превратило воющий труп в пепел. Пламя погасло не сразу. Вместо этого оно распространилось на дерево позади трупа. Вся паутина на дереве превратилась в лучшее топливо для костра. Через 6 секунд после того, как пылающая рука Грима коснулась его, 60-метровое дерево превратилось в гигантский факел. Пламя танцевало и заставляло сухое дерево потрескивать. Из дерева бежали бесчисленные паукообразные всех размеров. Паучий лес оправдал свое название. Пауки прятались в деревьях и под землей. Со слоем паутины, затуманивающей духовные чувства, было почти невозможно обнаружить их существование. Вскоре почти 400 пугающих трупов взвыли и поспешили к Гриму со всех уголков паучьего леса. Унгуджа набросился на иссохший труп, прижав тело к земле. Затем он использовал свои острые когти, чтобы разорвать его. 3 головы тоже не бездействовали. Цепь ветряных клинков, огненных и кислотных шаров последовательно разрывало трупы на куски. Никто не мог приблизиться к гриму. Нельзя недооценивать силу Унгуджи. Он был лидером магических существ. Несмотря на то, что он не показал превосходных результатов в битве в зале магмы, это было потому, что грим не давал ему шанса что-либо сделать. Теперь, когда Унгуджа столкнулся с кучей паучьей нежити, он продемонстрировал всю степень ловкости и свирепости атак тройного элементия. Когда Унгуджа открыл дорогу, грим смог сосредоточить все свое внимание на управлении огнем. Он бросал огненные шары туда и сюда, освещая древние деревья и превращая их в факелы. В качестве меры предосторожности грим оставил Мантикору за пределами долины, чтобы наблюдать. Так называемый паучий лес был всего лишь участком черного леса, который был слегка модифицирован пауками. Глубина была всего около 2-3 километров. Вскоре они нашли вход в паучью пещеру. Паучий лес был не более чем охотничьим угодьем. Грим не видел в этом месте другого цвета, кроме белого. Деревья были окутаны белой паутиной, несколько слоев паутины покрывали землю. Они будто шли по алебастровому морю. Болезненно белый цвет был повсюду. Даже Унгуджа случайно наткнулся бы на липкую паутину, если бы сражался в такой обстановке. И тогда Тула смог бы разрезать его на несколько частей. Хаем, грим фыркнул. Он щелкнул пальцами, огненная руна мгновенно вошла в тело Унгуджи. Затем он без колебаний активировал кольцо огня. Эта среда слегка подавляла огненное кольцо радиуса 100 метров. Паутина в 20 шагах от грима загорелась. Липкая паутина на земле медленно исчезла, обнажив черную грязь. Я чувствую Тулу внутри пещеры. Грим без колебаний шагнул вперед. По спине Унгуджи пробежала дрожь, он крикнул: «Подождите меня, мастер!» Затем он погнался за гримом. Пылающее море огня медленно распространялось по пещере. Пещера паука. В этой черной как смоль подземной пещере не было ни единого луча света. Сияло несколько странных зеленых огней. Только когда они вспыхивали, можно было обнаружить, что это были сложные глаза массивного существа. Демонический паук Тула тревожно шевельнул телом. Он ощущал сильные вибрации, передаваемые через паутину. Враг. Туле даже не нужно было видеть. В его сознании всплыл силуэт пламенного демона. Проклятые адепты даже не дали ему возможности перевести дух. Как они посмели безрассудно врываться в пещеру, которой он управлял сотни лет? Хаем, зал магмы был твой дом. Ты сжег все пушечное мясо, которое я бросил тебе. Однако эта пещера – моя территория. Раз ты посмел приблизиться, ты здесь и сдохнешь. 8 волосатых паучьих лап с определенным ритмом трясли паутину под собой. Так он направил сообщение. Различные странные существа, прячущиеся в темных углах логова, начали пробуждаться. В белом коконе появилась прорезь. Красивое лицо Даныя издало печальный и сердитый крик. Однако разрыв на коконе Тула быстро запечатал. Он потащил свое тяжело раненное тело к кокону. Он произвел тонкие нити из своего брюшного мешка, затем использовал 8 лап, чтобы медленно обернуть кокон в еще один слой паутины. «Хватит сопротивляться. Я посадил в тебя яйца. Всего через 17 часов вылупятся мои новые дети. Для тебя большая честь стать пищей и хозяином моих детей. Они будут обладать врожденными талантами пауков и медуз. Они станут моими самыми надежными подчиненными». В пещере раздался отчетливый смех паукообразных. В смехе отдавались приглушенные вопли агонии Даны. Грим продолжал идти вперед, темнота рассеялась. Войдя в логово паука, грим бросил 2 ядра призыва големов. Ревущий монстр стоял на переднем плане. Его высокое каменное тело делало его идеальным мясным щитом. Разлагатель следовал в тылу. Големы защищали грима и Унгуджу в середине. Повсюду были извилистые тропинки. Без опытного гида, новичок никогда не сможет найти правильный путь. Как ни странно, грим, казалось, знал все об этом логове. Он безошибочно пробирался к Туле, выбирая самые короткие маршруты. Эта способность, несомненно, пугала Тулу. Он мог лишь посылать мутировавшую армию пауков. «Враги прибыли», — напомнил грим. Ревущий монстр погрузил обе руки в грязь и быстро создал каменный меч с шипами. Это было идеальное оружие для такого монстра, как он. Щебетание с другого конца туннеля не прекращалось. Грим бросил туда огненный шар и сразу же осветил поток странных паучьих магических существ. В следующую секунду на группу обрушилась буря теневых стрел, кислотных шаров, костяных шипов и паутины. Ревущий монстр блокировал 80% атак. Затем он взмахнул своим большим мечом и рванул вперед. Каменный меч раскалывался на сотни каменных шипов и стрелял ими. Все эти атаки были смертельны для тварей в радиусе воздействия каменных шипов. Большая часть мутировавших паучьих тварей была не больше самих этих шипов. Глава 421. Битва в туннеле была жестокой. Ни одна из сторон не могла увернуться. Все дело было в огневой мощи. Грим держал ревущего монстра сбоку в качестве щита. Непрерывный запас земного элементия гарантировал, что ревущий монстр сможет сражаться бесконечно. Даже если количество пауков было подавляющим, они ничего не могли поделать с трехголовой демонической гончей. Грим последовал за Унгуджи и монстром, освещая все, что попадалось ему на пути. Только когда Чип считал конкретный труп паука исследовательской ценностью, Грим наклонялся и поднимал его. Между тем, магические существа, которые тайно следовали за группой Грима, были съедены таинственным врагом в кромешной тьме. Сначала на пути Грима стояли пауки разных видов. Были тарантулы размером с тибетских мастифов, которые бегали по стенам. Были прыгающие пауки с толстыми лапами, пауки, плюющиеся ядом и прочее. Эти монстры выглядели странно и имели отвратительные лица. Когда Грим дошел до глубины в 100 метров, в темноте роились не только пауки. Эти существа были такими же, как иссохшие трупы в паучьем лесу. Несмотря на то, что они были разных видов, они стали частью армии пауков, как только пауки заразили их. Паукизированные волки, обезьяны, кенгуру, агры. Даже уверенность и спокойствие Грима постепенно превращались в беспокойство по мере продвижения дальше. С другой стороны, Унгуджа был в ярости. Он ни на секунду не прекращал ругаться на Тулу. Только теперь Унгуджа понял, почему время от времени из Черного Леса пропадало значительное количество магических существ. Их ловил Тула и превращал в свои пешки. Они не были такими уж сильными, не говоря уже о том, что их силы в дальнейшем только ухудшались. Однако именно их безрассудство и бесстрашие делали их самыми раздражающими солдатами. У других магических существ были чувства и интеллект. Они знали, как избежать вреда. Они знали, сражаться с ревущим монстром в лоб или отступить. Они знали, как использовать географию, чтобы остановить атаку противника. Однако паукизированные существа ничего не знали о смерти. Они кидались и кидались на монстра и Унгуджу без остановок. Каменные шипы ревущего монстра и цепь трехэлементных заклинаний Унгуджи пронзали их дырами в тот момент, когда они входили в радиус атаки. Однако эти твари всегда делали последний выстрел, прежде чем их разрывало на части. Если бы их было двое или трое, ревущий монстр выдержал бы атаки, но их были сотни и тысячи. Шторма заклинаний было достаточно, чтобы серьезно навредить ревущему монстру. Даже Унгуджа выл от боли от шквала вражеских заклинаний. Он продолжал изо всех сил стрелять ветряными клинками, огненными и кислотными шарами. Наконец, после того, как они истребили большую часть паукизированных существ, появился новый враг. Это были пауки размером с быка. У них были тела пауков и 8 волосатых лап, но торс был, как у человека. По всему телу была шерсть. Эти существа держали в руках по паре острых ножей. Они карабкались по стенам и потолкам, выпрыгивая из темноты, как свирепые тигры. Каменный меч ревущего монстра обрушил дождь из каменных шипов, проделав дыры в туловищах и брюшных мешках этих пауков. Тем не менее, они продолжали свои бесстрашные атаки. Поврежденный ревущий монстр не выдержал. Его каменная броня разлетелась, обнажив тело элементия. Но ведь они еще даже не дошли до Тулы. Грим хмыкнул. Вырвался ярко-красный огненный ореол. Паучьи существа неуклюже попятились назад. Пламенный ореол отталкивания. Грим воспользовался тем, что пауки собрались в одном месте. Он поднял пламя разрушения, когда огненная буря взорвалась посреди чудовищ. Несмотря на то, что Грим не трансформировался, неожиданный процесс слияния энергии из последней битвы значительно улучшил его огненные заклинания. Теперь они наносили шокирующие 130 очков урона. Такие атаки обычные магические существа принять не могли. Волны пламени пожирали паучьих тварей, а они кричали от боли, не имея возможности потушить пламя элементия. Некоторые пауки катались по земле, надеясь использовать влажную грязь, чтобы подавить пламя. Другие бросились к Гриму, пытаясь утащить адепта вместе с собой. Те, кто пытался тушить пламя, провалились. Их мышцы, ткани и органы медленно горели. Те, что бросились на Грима, едва успели ворваться в его кольцо огня, как слои огня превратили их в пепел. Грим медленно шел вперед, используя свои огненные шары, чтобы открыть путь, взрывая пауков, а затем поджаривая их до смерти. Туннель наполнился криками пауков. Конечно, был уникальный едкий запах горелой плоти. Наконец, после уничтожения последнего паука, группа Грима ступила в зловещую пещеру, скрытую в глубине подземелья. «Наконец-то вы пришли!» В темноте скрючилась черная фигура. Его призрачные зеленые глаза вспыхнули, бросая ненавистные взгляды на Грима. Кольцо огня Грима действовало как гигантский фонарь. Зал состоял из серого и коричневого камня. Земля была усеяна сталагмитами и каменными колоннами, а с потолка зловеще свисали каменные шипы и сталактиты. Это место было таким же, как снаружи. В липкой паутине застряло несколько белых коконов. Судя по тому, как они пульсировали, во всех них были живые существа. В углу была куча яиц. Каждый раз, когда яйцо разбивалось, выползал паук размером с кулак. Король этой области, демонический паук Тула, сидел на паутине. Его громадное тело было изрешечено дырами различных размеров. Бесчисленное множество паукообразных вползало и выползало из этих ран, как будто они пытались починить сломанную броню. Его брюшной мешок сморщился, отвратительная жидкость непрерывно капала из того, что казалось его анусом. Предыдущее сражение далось ему тяжело. Раны не восстановились бы так быстро, если бы он не пожрал трех или четырех своих потомков, которые обладали способностями уровня адепта. Его гордость лидера магических существ не позволила ему убежать. Он мог только сидеть здесь и смотреть на ублюдков, которые ворвались в его дворец. «Очень приятно», — жвала Тулы, — «когда сталкивались друг с другом, посылали искры. Мне очень любопытно. Вы, должно быть, впервые посещаете мою пещеру. Как вы прошли лабиринт?» Эти вопросы глубоко встревожили его. По его оценкам, даже если бы Гриму и его группе удалось добраться сюда, это заняло бы 7 или 8 часов. Этого времени было бы достаточно, чтобы вылупились идеальные мутировавшие пауки. В конце концов, ему впервые удалось получить лидера магических существ. Тем не менее, Гриму удалось проложить самый безопасный и короткий путь. «Кажется, я не обязан отвечать», — рот Грима скривился в презрении. «Все знают, что злодеи умирают в монологе». «Умри с сомнениями в сердце» — ментальный поток Грима действовал как сигнал. Каменные шипы ревущего монстра, трехэлементные заклинания Унгуджи, кислотные шары разлагателя и его взрыв огненного ядра — все началось в одно мгновение. После, группа подготовила вторую волну заклинаний. В тот же миг заклинания поглотили тело Тулы, отовсюду вылезло много паучков. Паутина, сталагмиты, колонны, трещины в стенах, они были везде. Сверху маячила тень, на группу рухнула огромная фигура. 8 острых конечностей были похожи на 8 копий. Глава 422. Насколько ужасным было магическое существо элитного уровня с территориальным преимуществом, Грим, возможно, не знал ответа на этот вопрос. До этого момента огромный демонический паук носился по залу с ловкостью обезьяны. Он легко избегал заклинаний, укрывшись за колоннами. Затем он взбирался на стены и свисал с потолка с помощью своих паутин. Каждый раз, когда Тула наносил удар по Гриму, его острые конечности повергали адепта в панику. Тем не менее, любая оплошность в этой среде бросит Грима в ловушку из паутины. Затем последует ужасная участь быть съеденным десятками тысяч пауков. К счастью, Грим был адептом разрушительного огня, который нес свое территориальное преимущество, куда бы он ни пошел. Как только он превратится в пламенного демона, любое место, окутанное кольцом огня, превратится в его родное поле. Огненное кольцо шипело, когда соприкасалось с паутиной. Пламя обугливало паутину. Метод противодействия кольцу огня заключался в том, чтобы магические пауки взрывали себя. Десятки тысяч пауков размером с кулак вылезали из каждого темного угла, прыгая к огненному кольцу, где они свирепо взрывали себя. Эти пауки обладали магической энергией. Их самоуничтожение было не таким сильным, но примерно таким же, как магический огненный шар с 20 очками силы. Как только их число достигло определенного порога, в кольце огня одновременно взорвалось несколько пауков. Накопленные энергетические ударные волны заставили часть энергии рассеяться. Тем не менее, совокупная сила их взрывов достигла угрожающей степени. 10 маленьких пауков могли нанести 130 очков урона, столько же, сколько составляют тотальные атаки Грима. Не говоря уже о том, что перед ними стояло гораздо больше 10 пауков. Пауки покрывали потолок, пол, стены, колонны и другие пространства. Их число превысило 1000. Ударно-волновой вихрь, созданный раскачивающимися магическими энергиями, серьезно повредил кольцо огня, в результате чего его радиус быстро уменьшился. Как только огненное кольцо полностью развалится, Гриму и его команде придется столкнуться с этой оравой пауков. Ревущий монстр, разлагатели Унгуджи отступили туда, где использовали сосредоточенную огневую мощь, чтобы ослабить удары Тулы. Грим на мгновение освободился и сразу же воспользовался четырьмя огненными заклинаниями, которые он хранил в свитке Вуду. Алый огненный шторм, метеоритный дождь, вулкан судного дня, мир палящего огненного облака. Одновременная детонация нескольких пауков была весьма разрушительна. Тем не менее, Тула не смог использовать эту способность, чтобы полностью править черным лесом. Основной причиной было чрезмерно слабое магическое сопротивление и физическая защита паукообразных. Возможно, из-за того, что они подверглись мутациям и модификациям, большинство внутренних органов пауков использовались для хранения магической энергии. Из-за этого их оборона была намного хуже, чем у маленьких магических существ подобной силы. Следовательно, одно заклинание огня урона по площади уничтожило большинство пауков, которые еще не вошли в кольцо огня. Кроме того, их пассивная способность к самоуничтожению вызвала цепную реакцию взрывов. Взрыв алого огненного шторма с 90 очками мощности отразился по всему залу. Даже Тулу задело. Эта серия взрывов привела к необратимому разрушению паучьего зала. Большинство колонн, поддерживающих зал, пали. Появились трещины в стенах. Наконец, перегруженный потолок рухнул. Если бы ревущий монстр не использовал свое массивное каменное тело, чтобы поддержать небольшой барьер, Грим и его группа стали бы жертвами этой катастрофы. Тем не менее, спасая группу, монстр исчерпал всю энергию элементия, которую хранил. Камни на его теле рассыпались. Он превратился в груду камней. Он не погиб, но не было никакого шанса на его восстановление в этой битве. Грим и остальные выбрались из-под обломков, и на них сразу же бросилась огромная черная фигура. Его пронзительные паучьи лапы свистнули в воздухе. Грим отпрыгнул, используя свою огненную телепортацию. Первым был нанесен удар по Унгудже. Одна из его голов была отрублена, и из раны брызнул пурпурно-черный фонтан крови. Две паучьи лапы пронзили его тело. Тула поднял его в воздух, заставив кричать в агонии. Разлагатель тоже был жертвой, его оборона была самой слабой из всех. Он был расколот пополам клыками Тулы. Повсюду был разбросаны конечности трупов, которые он еще не переварил. Невероятно отвратительное зрелище. Со вспышкой малинового света Грим появился рядом со сталагмитом в 30 метрах. Затем он повернулся и молча посмотрел на Тулу, который поднял тело Унгуджи в знак могущества. Странный скрип. Тула слегка пошевелила двумя конечностями, острые лезвия вонзились в плоть Унгуджи. Крики трехголовой демонической гончей повысили вою тональность. «Как ты смеешь вламываться в мою берлогу? Теперь ты знаешь мою силу». Хотя Тула наказывал Унгуджу, его сложные глаза смотрели на Грима. Другие в комнате не были его противниками. Только этот человеческий адепт, сила которого варьировалась от битвы к битве, давал Туле смутное ощущение опасности. Массивное тело Грима пылало огнем. Он оставался в первой фазе трансформации и не пытался вскрыть сердце пламенного демона. Хотя его глаза, мигающие синим светом, смотрели на Тулу, он мысленно с кем-то общался. Мгновение назад неожиданное ментальное сознание появилось из ниоткуда. Как раз тогда, когда Тула собирался напасть на него, первое сообщение, которое он получил, было предупреждением о нападении Тулы. Без этого Грим не смог бы почувствовал. Если бы Тула добился своего, он бы сильно ранил Грима. «Теперь ты мне веришь, не так ли?» Таинственное сознание продолжало общаться с ним. «Я помогла, теперь ты должен мне помочь. Многого не надо. Просто отодвинь этого проклятого старого паука на 30 метров назад, и я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе убить его». Грим потерял дар речи. Однако это таинственное ментальное сознание соответствовало определенному человеку в библиотеке данных чипа. Если это действительно она, то все происходящее вполне можно было объяснить. Грим действовал без колебаний. Разлагатель упал под Тулой. Вдруг, над ним вспыхнул зеленый ореол. Появились два немного меньших разлагателя и начали бешено плеваться кислотой в Тулу. Грим держал посох в левой руке, а свиток Вуду – в правой. Посреди звука перелистывания страниц появился сияющий красный свет. Цепь огненных шаров обрушилась на Тулу. Это было заклинание, хранящееся в свитке Вуду. С посохом в руке Грим вызвал взрывной огненный шар, который швырнул в Тулу. Ни одна из этих атак, казалось, не учитывала благополучие Унгуджи. Даже если Тула намеревался использовать Унгуджу, чтобы блокировать эту волну заклинаний, он все равно будет задет ударной волной. Он уже знал, что адепты – холодные и бесчувственные люди. Попытка запугать их подчиненными была самоубийственным актом. Вот почему 6 других конечностей Тулы быстро задвигались, унося его тело назад. В то же время, Тула бросил тяжело раненого Унгуджу во взрывной огненный шар, летевший в их сторону. Обычно Тула шел впереди и, не боясь атак, вступал в бой с гримом. Это был его ужасающий боевой стиль, отточенный за сотни лет. Небольшая рана за шанс убить врага стоила того. Однако Тула смертельно боялся могущественного гримуара, который был в руках грима. Гримуар, который мог мгновенно разряжать столько мощных заклинаний, являлся магическим предметом. Если Тула не выяснит, сколько заклинаний осталось в этой книге, он ни за что не рискнет жизнью. У него было смутное ощущение, что за действиями адепта скрывается заговор. Как и ожидалось, адепт сразу же исчез во вспышке огня сразу после того, как выпустил серию атак. Огненная телепортация. Черт возьми, куда он собирался телепортироваться? Тула высоко поднял 4 передних конечности. Затем он полоснул по каждому дюйму пространства вокруг себя. В то же время, он использовал другие лапы, чтобы отступить. В тот же миг куча камней на краю пещеры разлетелась. Выскочила стройная фигура и бросилась к толстому панцирю Тулы. Еще враги, внезапное появление этого врага напугало Тулу до смерти. Он отчаянно тряс своим телом и пытался стряхнуть врага. Тем не менее, соперника, казалось, не заботили раны. Он добрался до его спины и прыгнул на голову, игнорируя ущерб, который толстая шерсть Тулы наносили нежной коже. Тула был шокирован. Он едва успел повернуть голову, но первое, что он увидел, была пара глаз, сияющих жутким светом. Глава 423. Насколько ужасным был взгляд окаменения медузы, большинство людей, испытавших его на себе, не смогли бы рассказать. Однако гриму посчастливилось лично стать свидетелем окаменения лидера магических существ элитного класса. Тула почувствовал силу света в глазах, только когда повернулся. У него в глазах потемнело, он больше ничего не мог видеть. Через мгновение Тула начал ощущать онемение в теле. Вокруг него вспыхнул желтый цвет. Голова старого паука первой превратилась в твердый камень. Свет распространялся по его телу, превращая верхнюю половину тела в камень. Контратака паука снизилась. Из брюшного мешка вылезли несколько разноцветных паучков. Эти существа прыгнули на медузу и начали кусаться. Несколько белых импульсов света из тела Тулы быстро начали поглощать силу окаменения. Желтые силы окаменения столкнулись с молочно-белым целебным сиянием. Ни одна из сторон не имела преимущества. Дана, которая хотела одним ударом убить Тулу, тоже была не в лучшем состоянии. Ее тонкий змеиный хвост бешено хлестал и убивал паукообразных, но их было очень много. Сильная боль и уже ослабленный дух подтолкнули Дану к ее пределам. «Убей его быстро!» – закричала Дана во всю глотку. Эта взрывная атака, очевидно, была последним кусочком ее оставшейся силы. Когда последние следы энергии окаменения вошли в сложные глаза Тулы, Дана в изнеможении отпустила старого паука. Даже в этот момент полностью измученная медуза продолжала кричать: «Убей его! Помоги мне убить его!» Парализованные конечности старого паука дернулись, непреодолимая сила стряхнула каменную оболочку, которая образовалась на поверхности его тела. Тула как раз собирался удвоить усилия и освободиться от окаменевшего эффекта. Однако удары грима и разлагателя вновь приземлились на Тулу. На этот раз даже тяжелораненная демоническая гончая, стоящая у двери смерти, заставила себя встать. Две ее оставшиеся головы плевали огненными шарами и ветряными клинками. Грим ударил взрывом огненного ядра. Старый паук всегда использовал свою ловкость, быстрые рефлексы и контратаки, чтобы уходить из зоны действия огненных заклинаний. Тула легко игнорировал оставшиеся магические ударные волны благодаря своему превосходному сопротивлению магии. На этот раз его поразило заклинанием грима, половина ее тела окаменела, а дух был искалечен. Взрыв огненного ядра со 130 очками силы – это была ужасная атака, которую не могли выдержать даже магические существа на пике элиты. При взрыве огненного ядра образовался вакуумный элемент диаметром 1 метр. Этот вакуум вырезал небольшой кусок тела Тулы. Эта дыра в центре была тяжелой раной, несмотря на огромные размеры монстра. Вся плоть и органы, затронутые пламенем, превратились в пепел. Однако сильная жара также прижгла зияющую рану. Вот почему не было видно ни капли крови. Тула взвыл и упал на землю, хотя он успел вырваться из окаменения. Унгуджа и Дана тоже рухнули. Эти двое поддерживали свои тела силой воли. Теперь, когда они стали свидетелями смертельного ранения их величайшего врага, можно было не напрягаться. Грим подошел к Унгудже и достал 5 флаконов с целебным зельем, который он вылил прямо в пасть зверю. Огромное количество лекарств сделало свое дело, сумев помочь демонической гончей. Затем Грим подошел к медузе и помахал перед ней пузырем с целебным зельем. «Тебе нужно, чтобы я исцелил тебя?» Зеленое зелье булькало, когда он тряс его. «Могу гарантировать, что ты выживешь, если будешь мне подчиняться». Медуза не успела ничего ответить, когда мысленный крик о помощи пришел от умирающего старого паука. «Спаси меня, спаси меня, спаси меня, и я буду слушать все, что ты скажешь». Это определенно превзошло ожидания Грима. Тем не менее, Дана Медуза не хотела, чтобы старого паука спасали. Она открыла красивые глаза и пристально посмотрела на Грима. «Этот ублюдок Тула посадил свои яйца в тело. Они вылупятся через полчаса. Я тебе не понадоблюсь». Дана была типом тех существ, которые следили за своими словами. Хотя она могла бы притвориться, что уступает Гриму в обмен на жизнь Тулы, она все равно говорила правду. Грим улыбнулся. «За это не волнуйся, это просто яйца паразита. Я уверен, что смогу извлечь их из твоего тела. Теперь вопрос только в том, готова ли ты уступить мне». Дана с трудом приподнялась и огляделась. Затем она посмотрела на Грима. «Если ты убьешь Тулу и полностью исцелишь меня, я клянусь именем Матери Земли служить тебе вечно». Слова Даны шокировали умирающего паука. Но прежде чем он успел собрать последние остатки сил, чтобы дать отпор, черный посох ударил его по голове. Удар раздавил последние следы жизни паука. Хотя старый паук был намного сильнее Даны, с теоретической точки зрения, Грим решил завербовать Медузу. Все потому, что у него не было уверенности в манипулировании лидером магических существ на пике элитного класса. В конце концов, он должен был пройти свою вторую фазу трансформации, чтобы составить Туле конкуренцию в бою. Несоразмерная разница в духе также ставила под угрозу контратаки. В отличие от вербовки тикающей бомбы замедленного действия, гораздо лучше было взять верную Медузу. Пыль осела, битва была выиграна. Грим послал разлагателя Юнгуджу подчистить пещеру паука, а сам остался, чтобы помочь Медузе решить проблему, гноящуюся в ее теле. Если бы это был другой адепт, даже специалист, который хорошо разбирался в искусствах препарирования и биологии магических существ, они бы не поступили так хорошо, как Грим. С его возможностью сканирования, у Грима был идеальный вид на все, что происходит в теле Даны. Теперь, когда Медуза деактивировала свое жизненное силовое поле, взгляд Грима был таким же мощным, как рентгеновский аппарат. Ему удалось детально просканировать ее тело. Затем он успешно нашел паразита размером с ладонь. Это было странное существо, которое напоминало и паука, и скорпиона. Его голова была прижата под ребрами Даны, а четыре пары острых конечностей сжимали ее позвоночник. Его хвост вонзился в позвоночник и, казалось, медленно поглощал костный мозг Даны. Очевидно, нынешнее истощение Даны было вызвано паразитом. Такой сложный сценарий и такой странный паразит. Любому другому адепту было бы трудно избавиться от этого вредителя, не нанося вреда силам происхождения Медузы. Однако для Грима это не проблема. Он уложил Дану на землю и достал из сумки дюжину хирургических инструментов. Все имели различные цели и формы. Затем он разрезал брюшную полость Медузы. Хирургический скальпель проворно танцевал в тонких пальцах Грима. Он раскрыл грудь Даны. Под ребрами виднелась плотная телесная ткань. Тонкая, но прочная мембрана покрывала эти мышцы. Под всем этим билось трехлопастное сердце Даны. На позвоночнике сидело темно-красное насекомое с твердой скорлупой. Из его тела шли 7 или 8 крошечных сосудов и соединялись с органами Медузы. Насекомое подняло полупрозрачную голову, которая еще не затвердела, и издало слабый, но решительный визг в сторону Грима. Оно будто ощущало угрозу. Его попытки поглотить силу Даны ускорились. Грим холодно улыбнулся. Кто-нибудь другой, возможно, не знал, как справиться с таким существом. Был риск навредить Медузе. Однако Грим был другим. У него было лучшее хирургическое руководство прямо в мозгу. Чип сканировал все точки контакта между насекомым и Медузой. Затем он проецировал каждую из них на сетчатку Грима. 17 точек соприкосновения. 8 из них были кровеносными сосудами. 5 – какими-то проводниками. 1 – головной капсулой. 2 – узлами тела. И последнее – жало. Грим должен был удалить все это в кратчайшие сроки, чтобы насекомое не причинило ей больше вреда. Грим отбросил хирургический скальпель. На кончиках его пальцев загорелись пряди огня, похожие на лезвия. Он быстро разрезал тело насекомого. Идеальная координация его рук и глаз позволили разорвать 17 точек соприкосновения за одну секунду. Грим хотел исследовать странное существо, и поэтому сохранил ему жизнь. Он осторожно извлек его из тела Даны, а затем бросил в банку, запечатав магией. Он достал отрубленные конечности и жало и спрятал их где-то в безопасном месте. Глава 424. Насколько значимыми были преимущества ограбления лидера магических тварей, Грим не хотел отвечать на этот вопрос, потому что его чуть не хватил удар от смеха. Тула раскопала много пещер. В этих тайниках хранились различные ценные металлические руды и драгоценные ресурсы. Туда сотню лет копил все это. Ценность этих ресурсов шокировала Грима. Конечно, магическим существам не хватало детальной системы очищения металлов. Это означает, что большинство материалов были природными кристаллами и магическими камнями высочайшего качества. Грим также обнаружил большое количество природного магического железа. Это был один из основных материалов, которые адепты использовали для изготовления магического сплава. Помимо магического железа, Грим также обнаружили торий, мифрил, корий, золото, этернии, теневые камни, опалы, необработанные изумруды, топазы и множество других магических камней. Магические камни были похожи на магические кристаллы. Они были продуктом тайных энергий. Однако магические камни были низкого качества. Они образовывались, когда камни в природе поглощали чрезмерное количество элементия. Вот почему магические камни разбивались, как только из них извлекали магическую энергию. Магические кристаллы, с другой стороны, формировались из концентрированного элементия, что был подвергнут огромному давлению. Количество магической энергии, которую мог хранить один магический кристалл, было намного выше, чем у магического камня. В заключение, магические камни имели более стабильную структуру, но поглощали и сохраняли меньше магической энергии. Они также оставляли после себя примеси. Магические кристаллы были менее стабильны, но содержали больше магической силы и ничего не оставляли после себя. Именно поэтому высококлассные рунические и магические массивы требовали магических кристаллов в качестве источника энергии. Магические камни годились только для низших продуктов. Обменный курс между двумя типами ресурсов составлял 10 к 1. Магические существа Черного леса не могли добывать и перерабатывать камни в магические кристаллы. Именно поэтому они запасались магическими камнями, которые сами и выкапывали. Грим произвел базовый расчет. Тула накопил до 800 тысяч магических камней. Преобразованные в магические кристаллы, они составляли от 70 до 80 тысяч кристаллов. Несмотря на то, что это не полностью перечеркивало стоимость войны, это все равно был плюс к финансам башни. Более того, Грим был не единственным поисковым отрядом. Если две другие стороны получили аналогичное вознаграждение, они компенсируют свои потери. На самом деле, они могли получить немного больше. Однако из всех открытий одно волновало Грима больше всего. Редкая бутылка крови линии Лей. Это вещество было полезно для адептов родословной атрибута Земли. Оно могло принести 30 тысяч магических кристаллов, если выставить его на рынок. Кроме того, были найдены теневые кристаллы, дымчатый кварц, темный нефрит, земной элементий. Были даже уникальные для Черного леса ресурсы флоры, такие как сердца тысячелетних деревьев, корни гигантских деревьев, семена лозы, подсолнухи. Грим нашел небольшую лабораторию. Внутри были всевозможные образцы, паукизированные существа и не сформировавшиеся плоды. После детального поиска, Грим даже нашел кристалл знаний. Он содержал мысли Тулы о его биологические эксперименты. Тула также передал кристаллу некоторые знания о душе. Магические существа, возможно, не имели всеобъемлющей и превосходной системы наследия, как у адептов. Однако существо с амбициями будет исследовать свое собственное. Тем не менее, большая часть их исследований была изолирована и скрыта от глаз других. Между ними почти не было обмена знаниями. Любому существу приходилось начинать все с нуля, ведь не было легкодоступной информации или методов, которые могли бы вдохновить их. Следовательно, результаты исследований всегда были фрагментарными и поверхностными. О страсти Тулы можно было догадаться, просто взглянув на огромное количество мутировавших пауков. Старый паук любил разводить и видоизменять своих потомков. Однако потомки, которых он изменил, были слабы в бою. Это означало, что Тула не был таким уж талантливым в искусстве биологических модификаций. Тем не менее, Грим не был придирчивым человеком. Он прижал кристаллу ко лбу. Менее чем за 5 секунд он скопировал огромное количество данных, хранящихся внутри. Затем, при тщательной фильтрации и отборе чипа, 78% ошибок и лишняя информация были исключены. Грим не трогал детали об использовании яиц паука. Однако в исследованиях было много о душе. Это знание имело большое значение. По правде говоря, Грим долгое время пытался приобрести знания, связанные с душой. Тем не менее, ему до сих пор не удалось получить никаких новостей. Казалось, что все организации лихорадочно пытались опередить исследования о душе. Все, что касается этой области, включая прогресс, достигнутый в этой области, было опечатано. Обычные адепты не имели возможности получить соответствующую информацию, не говоря уже о проведении актуальных экспериментов. Вот почему у Грима почти не было информации о душе. Исследования Тулы были поверхностными и часто ошибочными, но они все равно имели неизмеримое значение в собственном анализе Грима. Ему понравились 2 или 3 небольших заклинания души, хранящиеся внутри кристалла знаний. Он едва мог подавить свое волнение. Если бы не время и место, он бы уже пытался получить информацию из первых рук. Ведь только новые знания и заклинания могут заинтересовать адепта. Это были наиболее значимые факторы, которые способствовали их продвижению. В пещере паука было слишком много богатства. Грим и Унгуджи не могли забрать все, поэтому Грим оставил Унгуджу присматривать за этим местом, пока он не вернет Дану в башню. Затем он привел группу учеников и несколько мантикор. Самые могущественные существа в округе были уже мертвы. Грим передал ученикам координаты пещеры паука и спрятался в своей башне, чтобы исследовать содержимое кристалла знаний. Дана Медуза, как одна из тяжелораненых, осталась в башне, чтобы восстановить силы. Мирил и Гаргамель вскоре вернулись. На пути были трудности, но они тоже принесли с собой ресурсы. Как и Тула, другие лидеры магических существ прятали много ресурсов в своих личных кладовых. Обе стороны не могли взять с собой слишком много, поэтому они выбрали только самые редкие ресурсы. В течение следующих нескольких дней все остальное медленно перемещали в башню. Более распространенные ресурсы были оставлены на усмотрение Гаргамеля. Они должны были храниться на складе как ресурсы для повседневного использования башни. Самые дорогие и редкие из них Грим держал в личных покоях. Грим оставил логово демонической собаки и логово медузы нетронутыми и предоставил им самим разобраться с этим. Этот жест должен был укрепить их лояльность. Большая часть домашнего хозяйства была сосредоточена вокруг логовищ Тулы, гигантского берсеркера Гелады, демона-птицы и демона-змей. Птица и змея тоже сдались Гриму, но они были слишком слабы. Поэтому Грим не видел необходимости предоставлять им лучшие обращения. У них не было выбора, кроме как смириться с этим и предложить всю свою собственность. Им было позволено оставить только часть ресурсов для себя и членов своего племени. Транспортировка заняла несколько недель. Когда адепты Серебряного Союза прибыли со строительной бригады, они не были уверены, что пришли в нужное место. Древо чумы, нет, куча камней была слишком оживленной. Древо чумы сменило поле камней. Черная грязь, смешанная с галькой, а также поломанные ветви упавших деревьев. Это были последние признаки древа чумы. В данный момент в центре огромной груды валунов была выкопана огромная яма. Кроме мантикор, которые возили вещи туда-сюда, было много низкоуровневых магических существ. Они были самыми трудолюбивыми работниками. Стая птичьих демонов взмыла в небо, когда внезапно появились чужаки. Держа метательные копья, они образовали периметр. 7 или 8 змеиных демонов с мужскими торсами и змеиными хвостами окружили посторонних. Адепты в серебряных одеждах прибыли сюда на плавающем диске, уникальном для Серебряного Союза. Платформа не могла летать так высоко, как корабль, но она больше подходила для полетов на короткие расстояния. Башня адепта досталась зверям, это место превратилось в детскую площадку для монстров, воскликнул адепт в серебряной мантии. Нет, боюсь, все совсем наоборот, заговорил адепт Юджин, взгляните на вход в пещеру. Эзотерические адепты повернулись, и действительно они нашли 2 учеников. Они не были рабами или пленниками, они были надзирателями. Кадар быстро отозвал птичьих и змеиных демонов, когда увидел Юджина и других. Он лично бросился вперед, чтобы поприветствовать их. «Могу я спросить, вы, уважаемые адепты торговой компании Дивини, совершенно верно, мой учитель ждал вашего прибытия. Пожалуйста, за мной». Адепты с подозрением переглянулись, прежде чем молча последовать за Кадаром в туннель, наполненный запахом огня и серы. Глава 425. Обе стороны снова встретились в башне. Прошло всего 10 дней, а было похоже, что эта совершенно новая башня только что пережила столетнюю историю. Шрамы войны остались на стенах башни и зале магмы. В последний раз, когда они видели это место, оно было задрапировано кромешной тьмой. Там были только кристаллы ночного света, фосфоресцирующий мох, лишайники и грибы, которые светились тусклыми огнями. На этот раз они увидели зал, сияющий малиновым светом. Каменные столбы, грязь и материалы были смыты лавой. Осталась только вулканическая порода, которая выдерживала жару. Вот почему география теперь была другой. В частности, поражали каменные стены зала магмы. Они были красными снизу и черными сверху. Разница в структурах стены была очень выражена. Прибывшие адепты почувствовали испытания и трудности, которые башня пережила за последние несколько дней. Три адепта Серебряного Союза замолкли, когда увидели поврежденные стены башни и сильно разрушенный фундамент. Они прекрасно понимали, что это значит. Тот факт, что Грим мог сидеть здесь и разговаривать с ними, означал, что магические существа проиграли. Вторгшиеся твари либо прятались в каком-то углу, зализывая раны, либо начинали планировать свои следующие атаки. Тем не менее, в любом случае, этот мелкий адепт из клана Саруба выиграл первый шаг в получении господства над этим участком Черного Леса. С хорошей поддержкой и пополнением башня будет держаться здесь, как упрямый гвоздь в доске. Магические существа будут ее ненавидеть, но они ничего не смогут сделать. В конце концов, адепт с башни и адепт обладал подавляющим преимуществом. Однако три адепта покачали головами, когда увидели количество адептов и учеников внутри башни. Качество и количество рабочей силы, которой владел Грим, было более чем достаточно для защиты, но их было мало для наступления. Вероятно, им будет трудно уничтожить магических существ. Лидеры магических существ могли вернуться и нанести удар в любой момент. Главная причина, по которой три адепта в серебряных одеждах пришли к такому выводу, заключалась в том, что Грим разместил своих пленников подальше от башни. Дана Унгуджа, Ева, демон-птица и демон-змея были снаружи. В башне остались только Грим, Гаргамель и Мерил вместе с тремя псевдоадептами, Кадар, Ам и Сабриной. Другие ученики бесполезны против организованной давки, поэтому они не принимались во внимание адептами Серебряного Союза. Вот почему они втайне догадались, что Грим использовал море лавы из лавового колодца, чтобы затопить зал и вытеснить магических существ. При этом ни одна из сторон не одержала реальной победы. Их ненависть друг к другу будет только расти. Даже если на этом участке леса имелись какие-то редкие ресурсы, при таких обстоятельствах раскопать их не представится возможным. Эта неудача заставила трех адептов немного понизить свою оценку Грима. Только три адепта, и один из них, новоиспеченный адепт. Клан Саруба не способен выделить больше людей, чтобы помочь им. Один из адептов молча общался с другими, используя пароль разума. Не забывай, это его личная башня. Весьма вероятно, что клан не поддерживает его, значит, клан послал его на смерть. Это Черный лес. Постройте здесь башню, и вы пригласите магических существ. Он об этом не знал, какая разница. Наша миссия состоит в том, чтобы построить башню согласно техническим требованиям клиента. Другие вопросы нас не касаются. Три адепта Серебряного Союза тайно беседовали между собой. Во время сражения башня получила значительные внутренние и внешние повреждения. Стоимость наведения порядка будет высокой. Более того, магические сооружения внутри башни еще не закончены. Грим намеревался воспользоваться этой возможностью, чтобы завершить это. Конечно, он исключил массив телепортации. Обе стороны начали переговоры о стоимости операций. Наконец, после того, как адепты проконсультировались со своим начальством, окончательная цена была установлена в 167 тысяч магических кристаллов. Рабы, которых Грим купил в прошлый раз, также прибыли в город Пайнкан. Они спешили к башне в сопровождении наемников. Они прибудут примерно через 4 дня. 167 тысяч магических кристаллов. Это была огромная плата, которую даже опытные адепты не все бы смогли потянуть. Лица Мерила и Гаргамеля побелели, как только они услышали цену. Все они участвовали в процессе строительства башни с нуля. Строительство стоило 200 тысяч магических кристаллов. Защита от нападения магических существ обошлась в 110 тысяч. Если добавить все это к стоимости 167 тысяч, то Грим потратит почти 500 тысяч магических кристаллов за месяц. И все ради строительства собственной башни. Это число давило на Мирил, недавно продвинутого адепта, и Гаргамеля, странствующего адепта. Неудивительно, что большинство адептов были готовы провести всю свою жизнь, управляя башней. В конце концов, у них не было выбора. Башня была практически чудовищем, пожирающим деньги. Если оставить ее без какого-либо управления, стоимости кристаллов было достаточно, чтобы довести адепта до слез. Конечно, Грим не мог производить столько магических кристаллов. На руках у него было только 30 тысяч. Он заплатит остальное 1-100 магических камней и большим количеством магических драгоценных камней. Передача магических камней и оценка драгоценных камней заняли целый день. Адепты Серебряного Союза изменили свое впечатление о Гриме, когда увидели горы магических камней. Получение стольких магических камней означало ошеломляющую победу. Неужели этот адепт действительно отбился и уничтожил ядро армии магических существ? Правду было трудно усвоить, но магические драгоценные камни перед ними были реальны. Как звери позволили ограбить их? Не может быть, чтобы все эти магические существа были мертвы. Они и не подозревали, что их дикие преувеличения были самым точным ответом. Однако это было невероятно. Даже они отвергли эту мысль, как только она пришла им в головы. С помощью адептов Серебряного Союза магические сооружения башни заполнялись в быстром темпе. Мелкие трещины в корпусе башни были легко залатаны. Нужно было указать, насколько удивительные эзотерические адепты были в области, в которой они специализировались. Они были богами своего ремесла. Невыполнимые задачи в глазах посторонних были для них не сложнее, чем взмах рукой. Башня была восстановлена всего за 3 дня. 6 рабов, купленных Гримом, также прибыли в башню. Так как первоначальный ориентир Древа Чумы исчез, Грим решили переименовать это место. После некоторых раздумий он назвал башню Огненным Троном, а новый подземный туннель – Пещерой Огня. После того, как он все уладит на поверхности, он построит город людей, известный как город Магмы. Как только строительство было завершено, Грим передал деньги, и 3 адепта Серебряного Союза покинули Огненный Трон в сопровождении группы наемников. Грим отправил 2 гурманов-полуросликов на кухню, 2 гномов-кузнецов на фабрику големов и 2 фей в волшебный сад. Полурослики были примерно 1 метр в высоту и 15 килограммов в весе. Кожа была здорового красного оттенка, волосы были черными и прямыми, а глаза карими. Серебряный Союз прислал мужские и женские пары на всех рабов. У мужчин-полуросликов были длинные бакенбарды, в то время как женщина была более стройной. Мужчина или женщина, они обладали превосходными навыками приготовления пищи. Все в башне были с этим согласны. Что касается гномов, Грим не мог различить, кто мужчина, а кто женщина, даже после тщательного визуального осмотра. Оба были невысокие, толстые, с грубым лицом и большой бородой. Их тела были крепче горы. Мускулы были твердые, как камень, а характер такой же, как и внешность, упрямый и грубый. Это превзошло ожидания Грима. Кто бы мог подумать, что даже женщины-гномы носят густую каштановую бороду, а их голоса звучали, как гром. Грим не мог не содрогнуться от отвращения, когда представил себе, как такая парочка гномов ночью забирается в постель. Феи были полной противоположностью гномам. Они были всего 50 сантиметров в высоту, обе были женщинами. У них были хрупкие и стройные тела, красивые лица, бледная кожа, зеленые глаза и острые уши. Если бы они были чуть меньше и имели тонкие крылья за спиной, они выглядели бы точно так же, как феи Элементия в башне судьбы Алисы. Однако феи Элементия излучали мощные магические энергии, а эта пара феи спускала ароматный запах травы и дерева. Они считались магическими существами атрибута растения и умели обращаться со всеми видами магических растений. Вот почему они были незаменимыми садовниками. Грим вспомнил, что читал что-то об этих феях. Они на самом деле были продуктом цветочных фей и эльфов, которых адепты похищали из древней эльфийской империи. Они были типом формы жизни, созданной магией. Глава 426. Внезапное появление Огненного Трона явно повлияло на развитие Черного Леса. Лучше всех влияние ощутили горожане города Пайнкан. Как один из приграничных городов, они всегда жили в тени ужаса магических существ. Каждый раз, когда из Черного Леса вырывались звери, им приходилось спешить за помощью в ближайшее место, город Балдан. Там находилась башня адепта. Кланы адептов, которые имели долю в городе Пайнкан, посылали несколько адептов и учеников, чтобы помочь отразить паническое бегство. Однако такого рода помощь всегда была ограниченной. Сторонние адепты и ученики никогда не отдадут свою жизнь за город, если опасность превысит их ожидания. Уже было два трагических случая, когда город атаковало стадо зверей, и после каждой трагедии адепты привозили новую партию мигрантов для заселения города. Этот город был, несомненно, ужасным местом, которое было и домом, и ужасом для горожан. Однако с появлением башни таинственного адепта близлежащий лес внезапно стал безмятежным. Магические существа, опустошающие лес, исчезли. Даже численность крупных хищников резко сократилась. Несколько групп наемников нашли в себе мужество углубиться на 100 километров вглубь Черного леса, но не увидели ни единого признака магических тварей. Некоторые из известных логовищ магических существ были заброшены. Прошлые опасные зоны и ничейные земли превратились в безопасные места. Наемники начали исследовать заброшенные пещеры и туннели. Они упорно трудились, чтобы найти логово магических существ. Каждая из их экспедиций давала результаты. Ученики, у которых были пространственные пояса, вскоре стали самыми популярными людьми в городе. Их существование в группе означало, что компания могла принести еще больше трофеев. Изначально, никто не знал причины всего этого. Однако, по мере того, как наемные отряды расширяли диапазон своих экспедиций туда, где когда-то стояло древо чумы, им посчастливилось встретиться с учениками, расположенными поблизости. Только тогда они узнали, что была построена башня адепта. Более того, это место больше не называлось древом чумы. Теперь это была пещера огня, и глубоко внутри пещеры находился великий огненный трон. Эта новость вызвала переполох в городе. Возбуждались не только горожане. Даже ученики были в восторге от этой новости. Несколько учеников, размещенных здесь своими кланами, из любопытства поспешили в огненную пещеру. Согласно учтивости континента адептов, им посчастливилось остаться в башне на одну ночь. Следовательно, им удалось поговорить с учениками. Там они услышали, кому принадлежит башня. Огненный трон был башней адепта Грима из клана Саруба. Клан Саруба, звучало знакомо, неприметный клан среднего размера в центральной части континента. Адепт Грим, это имя было незнакомо. Титул Грима как пламенного демона распространился вокруг города Фибнан. Многие кланы чуть дальше от него даже не слышали о нем. Однако скорость, с которой новости распространялись по миру адептов, была шокирующей. Когда эти ученики послали новости о том, что они выяснили, своим кланам, слухи о пламенном демоне быстро разошлись. Недавно продвинутый адепт, который убил ветерана адепта, затем он убил адепта родословной во время войны кланов. Все эти слухи привлекли внимание многих кланов. Это был триумфальный взлет могущественного адепта. Таким образом, все больше и больше учеников отправились в город Пайнкан, прежде чем пробраться к таинственному огненному трону. Культура континента адептов диктовала, что большая часть башни должна быть открыта публике, за исключением важных областей. Публичные места в башне позволяли путешествующим адептам и ученикам отдохнуть. Это был один из способов, с помощью которого башни адептов зарабатывали деньги. Конечно, единственными, кто мог войти в башню, чтобы отдохнуть и запастись припасами, были адепты и ученики. Обычным авантюристам и наемникам приходилось просить помощи у знакомых учеников. Процветание башни также косвенно создавало социальный круг учеников и авантюристов, формируя внешний рынок вокруг башни. Биллис был странствующим учеником. Ему не хватало таланта, и он был начинающим учеником, несмотря на то, что ему было 35 лет. Кроме того, у него было всего два жалких заклинания – зондирование и слабое освещение. Первое заклинание использовалось, чтобы выяснить, была ли отравлена какая-либо пища или цель неопознанного объекта. Второе заклинание создавало область тусклого света вокруг заклинателя. Это не атакующие заклинания, они даже не были защитными, лишь вспомогательные заклинания низкого уровня. Семья Биллиса также была обычной дворянской семьей. Они не могли терпеть тот факт, что Биллис тратит ресурсы семьи, а взамен ему было нечего предложить. 3 года назад клан прекратил предоставлять ему ресурсы и деньги. У Биллиса не было выбора, кроме как покинуть башню адепта, в которой он жил и учился 27 лет, чтобы стать странствующим учеником. Конечно, если бы он захотел вернуться к своей семье, у него был шанс стать управляющим торговой компанией или малым дворянином в сельской местности. Однако Биллис решил посвятить свою жизнь работе адепта. Он мечтал о том дне, когда сможет стать великим и уважаемым адептом. Он предпочел бы бродить и исследовать различные области, чем вернуться домой и стать марионеткой семьи. Он услышал о новой башне адепта возле города Пайнкан, когда путешествовал по району Айловис. Надеясь, что этот таинственный адепт набирает иностранных учеников, Биллис немедленно изменил курс и поспешил к огненному трону. Город Пайнкан превратился в оживленное место. Искатели приключений с луками за спиной и мечами на бедрах были повсюду. Наемники ходили по улицам туда-сюда. Все сразу же бросились нанимать Биллиса, когда увидели его короткую мантию ученика. В этот момент в городе царила суета. Неважно, насколько слаб ученик, он был везде желанным гостем, если имел пространственный пояс хранения. Ведь активация и хранение товаров в пространственном поясе требовали истощения духа. Те, кто не являлся заклинателями, не могли использовать этот элемент самостоятельно, только ученики. Вот почему авантюристам приходилось нанимать учеников, если они хотели привезти с собой больше товаров. К сожалению, у Биллиса были другие планы, и он без колебаний отклонил их приглашение. Биллис успешно прошел через 150 километров леса, наняв опытного местного гида. Он подошел к входу в пещеру огня. Биллис уже встретил несколько небольших отрядов, спешащих в огненную пещеру. Их группы различались по размерам. Некоторые из них были охотничьими отрядами с дюжиной членов, в то время как другие были исследовательскими командами с 3-4 людьми. Чем дальше они шли, тем больше групп встречали. Они либо тащили за собой крупную добычу, либо несли на плечах огромные, пропитанные кровью мешки. Многие кричали и приветствовали друг друга, задавая вопросы здесь и там, как добыча, нашли где-нибудь логово, и другие странные запросы. Биллис был ошеломлен. Здесь был черный лес, опасная территория в 150 километрах в глубине черного леса. Тем не менее, перед глазами Биллиса предстал ряд деревянных хижин и палаток. Искатели приключений и наемники небрежно прогуливались по лагерю. Повсюду были люди, продающие звериные шкуры, а также ученики, торгующиеся с наемниками. Это место стало временной базой, плацдармом и форпостом для авантюристов, исследующих близлежащий район. Надсмотрщиками временной базы были ученики адепта Огненного Трона. Дюжина свирепых крупных хищников была заперта в деревянной клетке. Были даже такие монстры, как железные носороги, кабаны и обезьяны-берсеркеры. Несколько наемников несли на плечах связанных зверей. Биллис видел, как они передали животных ученику в зеленой мантии, который отвечал за управление бестиарием. Затем наемники получили от него тяжелую сумку. «Сэр, мы прибыли в пещеру огня». Проводником был честный сельский житель из города Пайнкан. Он посмотрел на Биллиса с надеждой в глазах. Биллис достал из-за пояса маленький мешочек и бросил его мужчине. 50 золотых монет. Если бы это было в прошлом, Биллис не смог бы заставить этих безобидных жителей отправиться в черный лес, сколько бы золотых монет он ни обещал. На самом деле, даже если бы он пообещал магические кристаллы. Однако появление огненного трона превратило черный лес в безопасный задний двор. Большинство искателей приключений могли ходить на охоту, не боясь за свою безопасность. Отпустив гида, Биллис набрался храбрости и направился к массивной пещере. За 300 метров он почувствовал, как на лицо давит огненный элементий. А вот и я, огненный трон. Глава 427. Ты собираешься присоединиться к нашей башне? Хрупкий Гаргамель с подозрением посмотрел на стоявшего перед ним ученика. Да, сэр. Биллис с тревогой умолял его. Сэр, если вы позволите мне продолжить обучение здесь, я обещаю послушно выполнять обязанности ученика. Гаргамель прищурился. ХММ, начинающий ученик. Нет проблемной семьи или клана. Странствующий ученик. Судя по этим факторам, шансы быть шпионом другого клана были достаточно низкими. Если бы клан адептов хотел шпионить за огненным троном, им, по крайней мере, пришлось бы послать туда продвинутого ученика. В противном случае Грим ни за что не назначил бы ученика на ответственную должность, и поэтому шпионаж не представлял бы никакой ценности. Отправлять сюда такого неопытного новичка и надеяться, что он сможет медленно пробраться в верхушку, чтобы получить секреты башни. Даже Гаргамель не выкинул бы такой бессмысленной вещи, не говоря уже о хитрых и подлых кланах. Почти наверняка этот человек был бедным учеником, которому больше некуда было идти. На лице Гаргамеля появилась уродливая улыбка.